«Джесс, вы меня слышите? Господи, я понимаю, что даже не знаю имени этой женщины. Я вызываю скорую помощь. Кажется, это бессмысленно. Уверена, она меня не слышит. Но я замечаю, как ее губы начинают приоткрываться, как будто она пытается что-то сказать. Я лезу в карман за телефоном. Но там ничего нет. Что за черт? Я роюсь в кармане джинсов, и там тоже нет. Снова лезу в куртку. Но его точно нет. Телефона нет. И тогда я вспоминаю. Я передала свой телефон тому швейцарцу в клубе, потому что иначе он бы нас не впустил. Нас вышвырнули до того, как у меня появился шанс забрать его, и я уверена, что он в любом случае бы его не отдал. Я закрываю глаза, глубоко дышу. «Хорошо, Джесс, подумай, думай. Все в порядке, все в порядке. В любом случае тебе не нужен твой телефон. Ты можешь просто выйти на улицу и попросить кого-нибудь вызвать скорую помощь». Я выскакиваю обратно за дверь и бегу через двор к воротам, тяну за ручку. Но ничего не происходит. Тяну сильнее — по-прежнему ничего. Металл совсем не поддается, не сдвигается даже на миллиметр. Ворота заперты. Это единственное объяснение. Думаю, что это тот же самый механизм, который открывается с помощью кода ключа. Я пытаюсь мыслить рационально — побороть панику. Ворота — единственный выход из этого места. И если они заперты, значит, я в ловушке, внутри. Выхода нет. Смогу ли я забраться на них? Я поднимаю глаза с надеждой. Но это всего лишь стальной лист, за который не ухватиться. Вдоль вершины, я даже не замечала этого раньше, защитная щетина зубцов. И по обе стороны высокой стены осколки стекла. Попытайся я перелезть — ничего хорошего бы не вышло. Я бегу обратно в здание, на лестничную клетку. Когда я возвращаюсь, то вижу, что консьержке удалось сесть, прислонившись спиной к стене у подножия лестницы. Даже в полумраке я различаю порез у линии роста волос, где она, должно быть, ударилась головой о каменный пол. «Не надо скорой помощи», — шепчет она, качая головой. «Никакой скорой помощи, никакой полиции». «Вы с ума сошли?» «Я должна позвонить?» Я замолкаю, потому что она только что посмотрела вверх, на лестницу позади меня. Я слежу за ее взглядом. Наверху следующего лестничного пролета стоит Ник. «Привет, Джесс», — произносит он. «Нам нужно поговорить».